раз восьмой. Ой. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В домах Антона города, на ложах с балдахинами, без простыней и наволок, уснули их величество, уснули не поужинав, проснуться не позавтракав, и сим обеспокоенный в казенной канцелярии... Не спит его сиятельство, вельможный граф Агрипп. Конторки прилип, хрипло дышит, в халате наваченном шелковом цифры грифелем пишет, до костяшки на счетах отщелкивает, сколько лакомой снеди осталось, малость самая. Залежалась еще ша моя, да ее не приемлет душа моя. Стал стар и... И вести королевство непросто. Чем прокормишь царей 200 тысяч, и пшена-то в амбаре не сыщешь. Сводит лоб от всего вопроса. Околела свинья, что была с упороса. По незнанию поев купороса. Пахарь-знахарь опять не привез ни овса, ни проса. Огород лебедою порос. Пустота на столе и в столье. Голод грядет, без кормится. Что ли в другое царство оформится? Луга неубираемы, грибы несобираемы, накинуты шлагбаумы, и каждый под замком. Пошла земля ничейная, а чья ничья неведома, какого назначения незнамо, не разведано. Но где ж дубравы цельные, где сосны корабельные, где рощи? Все порублены, невемо кем погублены, и всюду пни да пни. Ваше пустынничество, в чем причинность того, что ни сена коню, ни нюансов в меню, спаржа даже гниет на корню, и крапива роста нет, ячменю нет и пива. И пустынник, может, постигнет, ну как добыть провиант? И предложит какой вариант? Есть река. За ней река, за рекой еще река, а за самой, за рякастой, рукавистой рекой, есть такой не весь какой, и глазастый, и рукастый мастер навти на руки, целый дом одной рукой поднимает на руки. Ой, он и мастер! Кожу мять, он и масло отжимать, всякий злак все езжать, сайт с маком в печь сажать, лес рубить, рыб ловить, путь железовый плавить, вам его бы полюбить, всем помог бы, стало бы, только чур не того. Силой мастер того на работу не поставить, и плетями не заставить, и цепями не связать, и обманами не взять, и себя погубите, если не полюбите. И пошел в столице слух. За рекой есть такой и кузнец, и пастух, и строитель, и кормилец, и солений всех солитель, как сапожник славится, и на всех управится, напечет пироги, всем сошьет сапоги, как кому понравится, всем кареты золотые, начеканет золотые, накует всем корон, надоит всем коров. Вина запечатает, указы напечатает, рыб наловит для ухи, изготовит всем кафтаны, будут статуи, фонтаны, пудры, кружева, духи, и стихи, и романы, блюда дичи и грибов, говорят, нужна любовь. Билетристика, блеф, билетристика, бред. Надо взять и связать, и схватить, и скрутить, строго мастера наставить, выдавать царям, заставить полное довольствие. Вот тогда зацарствуем в наше удовольствие. Взбарабанил барабан, псы грызутся лаева, трубы воют воева, царь Аника. И я его. Только б знать, кого его. 200 000 правителей кесарей, а не косарей, не слесарей, царю царя по карманам шуруют, что своруют, на то и пируют. Вот пример. Андерманирштук, онтонский герой, Аника воин. 100 крестов за войну удостоен. Кого хошь пополам сечет, зато ему и почет. В шуйце сабля, в деснице палится, смерть самою укокошить хвалится, а царевну Алену в жены забрать. Есть и пословица, кстати, не хвались, идучи нарать, а хвались, идучи сра... Ой. Срати. Народный юмор не умер. Ишь, Алена ему захотелось. Ну, прямо мысль это Анике в голову въелась. Хороши наши параши, да Алена-то всех краше. И глаза две глубокие чаши, словно зовут. Отыщи, отыщи. Тут Иван, хоть и был оборван, а сердцем богат, рад полюбить, так и быть. Хоть тонуть, хоть пылать в преисподней, хоть пузыриться в царстве морском, хоть ходить по каленым гвоздям босиком, а царевну Алену добыть. Сим решением Иван преисполнен, да не он один на Алену настроен. Сказ 9. Слушатель трезвый, рассказчик под датой. В некий час Аника, царь, въехал в степь полынную, полднем полимую, ищет, рыщет мастера, посылает ястреба. Как увидишь с высоты мужика рукастого, возворачивайся ты. Ястреб возворачивается, в клюве только ящерица. Так и так, а никого не увидел никого. Ах, вот так и никого. Ятаганом его разрубил пополам, только перья пополам. Едет ночь, едет день. Ну, нету мастера нигде. 10 дней Аника-царь идет, рыщет мастера. Посылает он гонца. Кобеля зубастого. Как унюхаешь дух, мчись обратно во весь дух. Мчится с розыска кобель, с языка его капель. Так и так, а никого не унюхал никого. А и ты никого. И арканом его задушил, потащил. Дальше в поле поспешил. Едет ночь, едет день. Все такая же невезень. 30 дней Аника-царь ищет, рыщет мастера. А планиде нет конца. Всю туманом застила, конь устал, сбоить стал, слушать повод перестал. Пред Аникою курган в небо упирается. Уходился ураган, взмылен, упирается и ни взад, ни вперед. Плеть его не берет, хоть она и хлесткая, острая, двуххвостая. Царь глазами завращал, да зубами затрещал, двухзарядную пищаль всунул в ухо конское. Пуля раз, пуля два, разлетелась голова, отравилась трава. Уже не мчаться урагану, Царь Аника по кургану подымается пешком с тем петельчатым арканом, ятаганом и мешком. Мастер ли показывается? Царь на то надеется. Скоро сказка сказывается. Да не скоро деется. День идет, ночь идет, крутовато вверх ведет распроклятая тропа. Всюду кости, черепа, небо черное в звезде. Где же он, мастер? А нигде. Закричал Аника воин, и не криком, волчьим воем. Зря ты, мастер, прячешься. Погоди, наплачешься. Поздно рано изловлю, ятаганом изрублю, всю планету загублю, изувечу, искалечу встречу, если смерть саму черепушку ей сниму. Слова-то не пустяк. Смерть, смерть, и на трубчатых костях, на хрящах и косточках, с копчиком, как тросточка, малость пританцовывая, бедренной, берцовую, а попробуй-ка возьми, как цыганочка, костьми плечевыми, локтевыми и с косою, у плеча ча-ча-ча, да ча-ча-ча, сцеплена железными скрепками, протезными, щелкая старыми, вспухшими суставами, развороченная вся, позвоночником тряся и верча ключицами и стуча ступицами, до сих пор остеомит, эти косточки томит, ставит пятки, футы, нуты и лопатки вывихнуты, и опять-таки стуча ча-ча-ча, да ча-ча-ча. Желтый зуб в челюсти, две свечи в черепе полыхают вместо глаз, звезды светят через таз, вот раз. Смерть на зов отозвалась, свои кости волоча, ча-ча-ча, да ча-ча-ча. За ключицами коса, смерти матушки краса, с лезвием жерть. Коса. Подойди поближе, воине Аниче, поклонись понище. Я твоя матка, помирать сладко? Смерть, моя матка, помирать не сладко. Дай прожить 3 года, будет тебе выгода. Я тебе на выгоду своих братьев выведу. Убери жертву. Воина Ниче, поклонись понище. Я и месяца не дам. Вызывал-то матку сам? Выйдет-ка, дитятка. Матка, смерть моя родня, дай прожить еще 3 дня. Я Алену молоду на замену приведу. Убери жертв. Уж давала, годувала. А не дам и 3 часа. А вот те острая коса. Красы касания. Сказано в Писании, сим молитву дед, хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, но всеми смерть владеет. В степи стоит курган, на Анике черный вран, пьет он кровь струящуюся. Рядом острый ятаган и петельчатый аркан, и на каске ящерица. Царь Аника бездыхан, не добился мастера. А ведь ждет династия, все потомство Настина. Во своей канцелярии за дубовым столом с канделябрами граф Агриппа спокоен и бодр. Видишь, брат, полный порядок, выбрит гладок, сюртук округлился у бедр. Как же этакий размах-с. Мирно спи, Емельянушка Макс, и тебе-то в могилке приятнее. Королевство-то во славе, в красе, и питает его предприятие. Мастер, на руки все. Может сеять и веять, и печь, оно все умеет, шельмец. 200 тысяч царей обеспечено и столом, и престолом, и с безрыбьем конец, с недосолом. Дело только за малым, затем добрым малым. А где он, где? А нигде. А пока обувь шить ли, пластроны стирать ли, в каждом деле нужны кто? Надзиратели. А цари, ведь сшиты не лыком, норовят и украсть. Не ударить бы ликом в грязь предприятии столь великом, да присмотрит за ними князь Освенясь. А чтоб князь не соделал чего с добром, да присмотрит за ним барон Ван Брон. А чтоб их уберечь от соблазна, да взирают четыре глаза герцог и граф Джираф. Поощрение возжелав. А дабы соблюдать проформу, надо мастеру дать прокорм, чтоб помои не кисли. И про что его мысли? Так что дело ясно дает. Граф Агрипп указ издает. Звать врача? Есть. Палача? Есть. Живописца? Слушаюсь. Пиита? Слушаюсь. Открывать помещение, какое забито? Есть. Отрывать от дверей фанеру? Слушаюсь. Занавесить брезентом богиню Венеру? Есть. Красить в сурик полы? Есть. Тронный зал разделить вроде улья, да расставить столы и конторские стулья? Слушаюсь. Перья выедать, которые чинятся, наливать чернила в чернильницы, вешать на стены Максины, Лики и Настины. И покуда терпение делать вид, как бы мастер на месте. Есть, слушаюсь, есть, слушаюсь, есть, слушаюсь, есть, слушаюсь, есть. Ведь мастера нет. От зари до зари дело делают цари. Ставят крестики и птички, заполняют рапортички, что обязан мастер дать, что принять и что продать. Изевают содари Карлы, Павлы, Федоры. А Людовики с Петрами чешут спины с кипетрами. И какого мы рожна, тут скучаем от пшена. Сатисфакция нужна. Конфискация нужна. Строго доискаться и... Применить все санкции. И не очень цацкаться с теми самозванцами. А поправших принципы, ставших псевдопринцами, затравить зверинцами. Исколоть трезубцами и внести презумпцию. Спаржу их продукции. Отобрать. И сожрать. До последней унции. Это в нашей функции. Никуда не денутся. Есть юриспруденция. Так что дело первое. Приготовить верве. И колодки на глотке. На ноги и на руки. Да сильнее завертывай, пусть как дерево трещит. К делу мастера тащить. Ишь, какой увертливый! Дом Аленин разобрать! А Алену разыграть в кости, что ли? В карты ли? Так, цари, закаркали. Завершаю свой сказ. Грешный ас. Сказ десятый. Опять без зарплаты. А почему? Потому что идут толпою цесари. С дубинками в процессии. С кривляками принцессами. С поклонными, с присестами. Атиллы и Людовики. Несут цепей пудовики. А Николай Первый. Шпицрутанные вервия. Чтоб мастера вязать. Пылище поле застила от царских ног топочущих. Идут гробастать мастера хвощей колючих полчища. Где Иван? Где Алена? Вон она! Глянь, с Аленой об руку мчит Иван по облаку, как по зимнему литку. И целует на лету. Это что, летание? Фигурное катание. Пять соделали колец и расписались под конец. Встали солнцу под венец и навеки вечные. Вот уж и повенчаны. На землю сверху глянули. В стране Макс и Емельяне хвощи едва мерещатся. С собою сами хлещутся. Пускай, а ну их иродов. Придет пора, их вырубят. Придет пора, их выпалют. А может, сами выгорят. А нам уж не до них. Ведет жених Аленушку в сторонушку свою. Что за город, что за град, без замков и без оград? Что за царство-государство, где ни рабство, где ни барство? И, серьезно говоря, ни единого царя. Ни единого купца. Ни единого скупца. Ни единого монарха. Ни единого монаха. А какие водятся, день за днем выводятся. Что за славная семья? На столе пирог пудовый, пышный, выпечен подковой с вензелями. И... Да, а... Все расселись по местам, и подарочки готовы разлюбезнейшим гостям. Выбирай, что любо, сам. Будто знал уже народ, что за град счастливый тот? Град Онтон наоборот, град Онтон на выворот. Где друг другу? Ваша честь. Ваше благородие. Где встречают, величают. Ваше плодородие. Ваше мужество. Ваше качество. Ваше дружество. Ваше ткачество. Ваше слесарство. Ваше пекарство. Ваше лекарство. Ваше певчество. Ваша скорость. Ваша смелость. Ваше человечество. Живет во всех домах, на земле и на реке, сведущий во всех делах, мастер на все на руки. И его супруга красавица Алена. Алена. И я там был. Самолично столичную пил. И по усу текло. И в рот попало. Ой, стало в душе тепло-тепло. Взялся я с кем попало. От жены мне зато попало. Влез я потом на стул, думал, да вдруг... Ой... Уснул. И что тебе снилось? Сижу верхом на сазане я. Так... Надели на меня колпак. Так. Стали в бока толкать. Так. Но снилось мне все. Сказание. И Максимилиан. И Настя. И Влас. И мастер. И все, кто имел касание. И кто принимал участие. Ивану с Аленой счастье! Счастье и нас не минь. Аминь.